Инспектор пододвинул свой стул чуть ближе. «Теперь вот что, миссис Лестрандж. Мне известно, что вы нанесли визит полковнику Протеро накануне убийства, поздно вечером». Миссис Лестрандж спокойно подтвердила: «Да, это так». «Можете ли вы сказать мне, о чем вы говорили?» «Беседа касалась личных дел, инспектор». «К сожалению, я вынужден просить вас уточнить, о чем именно шел разговор». «Я не могу выполнить вашу просьбу, но я уверяю вас, этот разговор не имел никакого отношения к преступлению». «Не думаю, что вы можете судить об этом вполне компетентно». «Тем не менее, вам придется поверить мне на слово». «Получается, что я во всем должен верить вам на слово». «Кажется, вы правы», — согласилась она с той же улыбкой, с тем же спокойствием. Инспектор Слак сделался красным, как рак. «Дело очень серьезное, миссис Лестрандж. Мне нужна правда!» Он грохнул кулаком по столу. «И я намерен ее узнать». Миссис Лестрандж не произнесла ни слова. «Разве вы не видите, мадам, что ставите себя в весьма сомнительное положение?» Миссис Лестрандж по-прежнему не удостоила его ответом. «Вы будете обязаны дать показания на следствии». «Да». Вот и все, чего он добился. Равнодушного и сухого «да». Инспектор изменил тактику. «Вы были знакомы с полковником Протеро?» «Да, я была с ним знакома». «Близко знакомы?» «Я не виделась с ним много лет», — ответила она после небольшой паузы. «Были ли вы знакомы с миссис Протеро?» «Нет». «Вы извините меня, но время для визита выбрано довольно странное». «Я думаю иначе». «Что вы хотите сказать?» «Мне хотелось видеть только полковника Протеро. Я не хотела встречаться с миссис Протеро или с мисс Протеро. Я сочла это время наиболее удобным для моих намерений». «Почему вы не хотели видеть ни миссис Протеро, ни мисс Протеро?» «А это уж мое дело, инспектор». «Значит, вы отказываетесь от дальнейших показаний?» «Категорически». Инспектор Слак вскочил. «Если вы не поостережетесь, мадам, то можете поставить себя в скверное положение. Это все выглядит очень подозрительно, весьма подозрительно». Она рассмеялась. «Мне следовало пояснить инспектору Слаку, что такую женщину напугать не очень-то просто». «Ну ладно», — сказал он, стараясь отступить без ущерба для собственного достоинства. «Только потом не говорите, что я вас не предостерег. Доброго вечера, мадам, но помните, мы все равно добьемся правды». Он удалился. Миссис Лестрандж поднялась и протянула мне руку. «Я хочу попрощаться с вами. Да, так будет лучше. Видите ли, теперь советоваться поздно. Я сделала выбор». Она повторила с какой-то безнадежностью в голосе: «Я сделала свой выбор».